Надя Князева. Сознание вернулось так стремительно, как летит пробка из шампанского. И такое чувство, что этой пробкой мне прилетело по лбу. Голова гудела и раскалывалась, а я почему-то лежала на руках Ревина, чей озадаченный вид немало смущал. Что происходит? Ты мастерски уходишь от вопросов. Кто такой Азраал? Вспомнила последнее, что пришло в голову. Я тоже. Ты тоже что? Мастерски ухожу от ответов. Мужчина осторожно уложил меня обратно в кровать и зачем-то повыше натянул одеяло, хотя оно и без того укрывало меня по самую шею. И самое бы время ему отстраниться, да и вообще уйти, но он этого не делал. Напротив, сел на кровать рядом со мной и смотрел так тяжело и странно, что вопрос возникал. «Что со мной не так? Ты в порядке?» «А не должен?» «Странный ты какой!» Слова кончились, когда вместо Ревина, симпатичного мужчины, передо мной оказался демон, похожий на Арахрахна. Нечеловеческое лицо, обтянутое раскаленной красной кожей, от которой воздух плавился и искажался огненными узорами. На голове черные мощные рога, изогнутые сзади. И только глаза, турмалиновые, с золотыми искорками, доказывали, что за этой ширмой все же прежний Ревин. От объявшего меня ужаса я даже моргнуть боялась. Но чем дольше лорд меня разглядывал в своем истинном облике, от которого трикотажная водолазка трещала по швам и плавилась, тем скорее отступал страх. В какой-то момент его сменило любопытство. «Горячий-то какой!» «Огромный!» Я осторожно села в кровати и протянула руку вперед, чтобы коснуться красной плоти, узнать, какова она на ощупь, но меня резко повалили на подушке. Горячая ладонь сомкнулась вокруг моей шеи, а хищное демоническое лицо нависло в нескольких сантиметрах. «Кажется, мы это уже проходили!» – прохрипела я. Давил демон не на шутку. На миг показалось, что в этот раз действительно задушит, но выражение его лица неожиданно изменилось. Он перевел взгляд на мои ключицы, откинул с груди одеяло и замер. «Это уже не артефакт. Его незачем носить». Отпустив мою шею, Рейвен медленно вернул человеческое обличие. «Я, знаешь ли, сентиментально», — фыркнула, потирая саднищую кожу. Много чего еще хотелось добавить этому нахалу, но не кстати раздался истошный виск. Вот тебе и сладкое утречко. Точнее, судя по палящему солнцу, день. Едва ли не обед уже. «Будь осторожна», — бросил демон и растворился в фиолетовом пламени. И что это вообще только что было? Ради чего он заявился? Чтобы обозвать меня каким-то Азраалом, познакомить с истинной сущностью и исчезнуть? Это у демонов такие подкаты или что? Крик повторился. «Да иду я, иду! Никакого спокойствия с вами нет!» Наскоро накинула вчерашнее платье до пола и выскочила в коридор, куда уже высыпали другие участницы. Хотя «высыпали» — это громко сказано. Перепуганные лохматые головки выглядывали из приоткрытых дверей, как суслики из норок. Любопытно, но не настолько, чтобы подойти ближе. Третий крик подсказал, куда идти, а хвост Илоны окончательно развеял сомнения. Кричала, разумеется, не суккуба. Она как раз пыталась привести в чувство горничную, что принесла завтрак или обед одной из участниц, теперь уже, видимо, бывших. Понимая, что остановить истерику хуком справа, как учили Эвон в аду, в данных конкретных обстоятельствах неэтично, я бросила Илону с дрожащей прислугой, а сама двинулась в спальню. Успокаивать жертв и свидетелей преступлений не моя сильная сторона. Бегло осмотрелась. Обстановка точь-в-точь, как в моих покоях, и даже орхидея на прикроватной тумбочке. Однако два существенных отличия все же наблюдались. Труп и отсутствие крови на цветке. За время работы адвокатом по назначению Я побывала на сотне, если не больше, осмотров. Молодые, старые, разложившиеся, еще тепленькие, расчлененные и совсем целые. Бездыханным телом меня не удивишь, но вот такое я видела впервые. Мой юридический ум выдал несколько умозаключений. Первое. Чаем нас действительно опоили. Второе. Наличие на запястье печати, кажется, спасло нам с суккубой жизнь, потому что у этой участницы, покусанной асами наравне с нами, печати от демонов не было. Весьма странное другое. Если мне не изменяет память, у большинства девственниц, участвующих в конкурсе, нет таких печатей, и не ставят их либо девам из глухих деревень, либо бедным, либо беспечным, либо таким, как Брэк Ирсон, в смысле пожирателем душ. Но руку дам на отсечение, что ни одна из девственниц душами не питалась. Я бы проверила свое предположение насчет печати, но время дорого. С минуты на минуту должна ворваться дворцовая стража, поэтому работала быстро. Порванный рот — это все понятно. Меня другое сейчас интересовало. Да простят боги всех пантеонов разом, пришлось заглянуть жертве в трусики и проверить одно предположение. «Илона!» — воскликнула я, подозвав к себе подругу. «Вон, мне следует о чем-то знать?» Девушка приподняла бровь, обнаружив меня с трусиками жертвы в руках. «Но не до шуток, когда такое. Следует, глянь». Мы обе склонились над лоном девственницы, чтобы лучше рассмотреть увиденное. Так даже на картинках в аду не показывали. Не просто покраснение, о котором буквально вчера говорил Ох Томпсон. Тут красным красно было, как при запущенном кандидозе. Очень-очень запущенном, в наличии которого у нашей покойной лично я крайне сомневаюсь. Думаешь, это Латори? «Ты знаешь другого демона, способного на такое?» Девушка мотнула головой, и мы склонились ниже, чтобы внимательно рассмотреть характер повреждений. Сомнений не было. Это не человеческие следы. На земле я ни одной жертвы, в том числе по сексуальным преступлениям, подобного не видела. В столь компрометирующей позе, за непонятным для посторонних занятием, нас и застали стражники. «Что вы здесь делаете?» — строго спросил один из Илдрисов, переводя взгляд жертвы на нас, а затем на трусы в моей руке. «В прихожей нашла», — соврала, не моргнув глазом, и положила предмет дамского гардероба на кровать рядом с жертвой. «Сплю, слышу, кричит кто-то. Пошла выручать, а тут...» Неопределенным жестом указала в сторону кровати и сделала перепуганное лицо. Илона подыграла. «Ужас-то какой! А срам-то! Срам!» «И срам, и ужас!» — согласилась я, подхватывая суккубу под руку и уводя из комнаты. «Стоять!» — рыкнул бритоголовый эльф, которого мои уловки не провели. «Гастон возьмет у вас объяснение, после можете быть свободны. Но я слежу за вами». Подавилась смешком. «У нас, знаете ли, ни мотива, ни умений для подобного изуверства». Илдрис, который, похоже, был за главного, скрестил руки на груди и подозрительно прищурился. «Забылась. Я невинная деревенская дева и только». Глупая улыбка поперек лица немного сгладила недоразумение, а Илона окончательно спасла положение. «Да и как можно поднять руку на сестру? Мы же все дети неба!» «Я бы не стал говорить за всех. Верующие, что ли?» Эльф скептически покосился на хвост Илоны. Мы подобострастно кивнули, осенив себя небесным знамением, а некоторые еще и хвостик поджали. Так и крутилось на языке, что по таким, как один конкретный Илдрис, яма плачет. Но я продолжала улыбаться и благоговейный вид строить. «Ох уж она роль!» «Ладно, идите к Гастону и свободны». К нам официально утратили интерес, и, переглянувшись, мы с суккубой слаженно вздохнули. Гастон чем-то напомнил опера «Первогодку». Такое всегда на побегушках, работу свою ненавидит, либо относится к ней спустя рукава, потому что ничего действительно важного новичку не доверят, и он это знает. Пересказав Гастону увиденное и услышанное, мы вышли в коридор, где перепуганными ланями толпились другие участницы. Они, подобно жирафам, вытягивали шеи, чтобы увидеть хоть что-то за спинами Илдрисов, но ближе подходить не решались. Это хорошо, что они в коридор высыпали, и я смогла проверить свою теорию и убедиться, что печати ни на ком, кроме нас с Илоной и еще двух девушек, не оказалось. Подхватив суккубу под руку, я увела ее в свою комнату, просто моя ближе. «Ты что-то поняла?» Догадалась девушка, осматривая мои апартаменты. «Помимо того, что жертва погибла от латори», ответила я на ходу, стягивая с себя неудобное колючее платье для купания на озере, выданное вчера. «Да, версия ребят, что кто-то желает принцу зла, подтверждается». Выудила из своих вещей белый сарафан, цветочек, натянула на себя. «Либо мотив может быть иным. Кто-то хочет убрать принца с политической арены». Сжала в руках расческу и кивнула. А ведь и правда, зачем кому-то убивать потенциальных невест принца? Как у них тут с престолонаследием? Глянула на Илону и чуть от зависти не захлебнулась. Длинные каштановые пряди аккуратно убраны в положенную у эльфов прическу с косичкой поверх распущенных прядей. Платье выглаженное сидело как влитое. Что не так со мной? Перевела взгляд в зеркало. Заспанному лицу не помешала бы освежающая маска и крем для маскировки кругов под глазами. Волосы вообще спасет лишь отрезание под 0,5. Как они умудрились за ночь сбиться в колтуны, тот еще вопрос. Вообще у меня много этих вопросов к физиологии Эвон накопилось, но решать некогда. Говорят, массаж головы благотворно влияет на мыслительный процесс. Надеюсь, не врут. Тот еще массаж с дарфинскими расческами.